находится в очевидной связи. Вслед за массовым размножением леммингов увеличивается численность песцов и сов. А это, в свою очередь, влечет за собой уменьшение количества грызунов, а затем и самих хищников. Так чередуются урожайные и неурожайные годы. Тайга. Зона тайги или хвойных лесов простирается на юг от зоны тундры и образует гораздо более широкий пояс. Она тянется через Северную Америку, Европу и Азию. В Европе тайга захватывает значительную часть Норвегии, а также Швецию, Финляндию и СССР, выше 61 градуса северной широты. В этих районах климат несколько мягче, чем в тундре. Морозы и ветры не столь жестоки, и, что самое важное, длиннее вегетационный период. Здесь уже могут расти хвойные деревья. Ели, лиственницы, пихты, сосны и кедры занимают огромное пространство и образуют густые древостои. Разумеется, тундра не кончается сразу, будто отрезанная ножом. Лес далеко заходит в тундру, языками проникая по речным долинам, везде, где характер местности создает более мягкие климатические условия. В экологическом отношении леса гораздо богаче тундры. Здесь животные могут питаться хвоей деревьев, их почками, семенами, корой, древесиной. Они могут находить укрытие среди деревьев, под корой, в древесине или, наконец, на земле, под густой крышей кроны, которая надежно защищает их от ветра. Животные могут скрываться в дуплах, под лесными завалами, в густых зарослях подлеска. Тайга необычайно разнообразна по сравнению с монотонной тундрой. А каждое укрытие – это лишний шанс выжить для любого вида животного. И это важное преимущество по сравнению с другим родственным видом, не способным использовать укрытие. У многих хвойных густые кроны отбрасывают глубокую тень. Сами эти деревья хорошо выносят затенение и растут очень густо, крона к кроне. Но большинство растений нуждается в солнечном свете и не может нормально развиваться в тени. Поэтому в хвойном лесу, в самой его глубине, нет подлеска, кустарников, слабо развит подрост. Под густым темным сводом, образованным кронами деревьев, пусто. Землю покрывает ковер из опавшей хвои. Травяной покров скуден. Нижний ярус состоит главным образом из мхов и лишайников. Местами по болотам растет клюква, морошка, голубика, багульник, осока и хвощ. Но все познается в сравнении. Тайга может показаться нам скудной, даже однообразной, если сравнивать ее с лиственными лесами. По сравнению же с тундрой, экологическая дифференциация тайги очень велика, и поэтому таежная фауна разнообразнее и богаче, чем арктических тундр. Даже если в целом ни один вид не достигает здесь столь высокой численности, как в тундре, например, комары, то видовое разнообразие в тайге гораздо больше. Я не касаюсь здесь громадной фауны беспозвоночных, что потребовало бы, по крайней мере, 4 такие книжки, поэтому сразу перейду к более известным животным. В зоне тайги мы встречаем северные аванпосты холоднокровных животных. Земноводные пресмыкающиеся любят тепло, и большинство из них живет в странах субтропического климата. Сюда же, в зону тайги, добираются только самые выносливые виды. Среди земноводных таковыми оказываются хорошо знакомая нам травяная лягушка и сибирский тритон углозуб. Они доходят до самой северной границы тайги. У южной границы таежной зоны встречаются и жабы. Из пресмыкающихся до самого полярного круга широко распространены обыкновенная гадюка, живородящая ящерица. Южную треть полосы хвойных лесов захватывает ареал обыкновенного ужа. Птиц в тайге несравненно больше, чем земноводных и пресмыкающихся. Не будем останавливаться на многочисленных мелких насекомоядных. Перейдем сразу к группе куриных. Вместо единственного представителя этого семейства в тундре, тундряной куропатки, в европейской тайге мы встречаем белую куропатку и, кроме того, глухаря, тетерева, рябь.